Глава 5. Дом. Сандра. Краем ускользающего сознания я видела, как заполошно мечутся над озером темные фигуры, от которых веяло холодом и бездной. Стало понятно, что их портал был сразу под поверхностью воды, и своим выбросом энергии я его нечаянно заблокировала. Мало того, в паре метров над водой образовалась искрящаяся пленка, как мыльный пузырь, только невероятно крепкий, и сущности не могли сквозь него пробиться. Словно в замедленной съемке видела, как бегут ко мне инквизиторы из таверны. Услышала воинственный клич блондина «Работаем!» и восхищенный возглас рыжего верзилы «Ну ты даешь, Сандра!» а также испуганный крик моего ученика Эдвина «Госпожа!» Потом в глазах окончательно потемнело, земля стала уходить из-под ног. И я вырубилась, уловив последней искоркой сознания, что кит подхватил меня на руки. Очнулась я в каком-то загородном доме. Деревянный, добротный, светлый, он излучал уют и покой. Минимум мебели, везде чисто и прибрано. За окном танцевали на ветру ветки кустарников, виднелись алые шапки роз. Но, наконец-то, очнулась. Встрепенулся сидевший на кресле возле кровати кит. Напугала же ты нас, Кассандра. Не надо было самой лезть в это пекло. Могла бы нас позвать. Хотела все лавры себе присвоить, но не рассчитала силёнки, да? Если бы мы не подскочили так быстро, эта нечисть тебя бы сожрала. В ответ я лишь тяжело вздохнула. Кит воспринял это как раскаяние и смягчился. Ладно, главное, что все хорошо закончилось. Как ты вообще узнала, что в этом месте и в это время будет прорыв? Заинтригованно посмотрел он на меня. В ответ я неопределенно повела плечом. За время его монолога я успела оглядеться и убедиться, что лежу в кровати в той самой одежде, в которой была в таверне. Раздевать меня не рискнули, просто положили на постель и стянули с ног ботинки. «Госпожа!» — подскочил ко мне вошедший в комнату Эдвин. «Надо же! И этот здесь!» «Вот, держите!» — протянул он мне стакан с водой. «Ты не только портал с Дарканура заблокировала, но и ученика умудрилась найти. За 10 минут, как только вышла из таверны. Как ты все успеваешь?» — с недоумением спросил Кит. «Так получилось». Расплывчато отозвалась я и поставила стакан на стол, так и не отпив из него. Не знаю, что в него могли подсыпать, поэтому не стала рисковать. Внутренняя подозрительность стремительно перерастала в паранойю. Эдвин огорченно насупился, что я ему не доверяю, но ничего не сказал. Просто отошел в сторону, к стене. А я мысленно отругала себя за излишнее недоверие к тому, кто принес мне клятву верности. Точнее, не мне, а Кассандре. Ну да ладно. Пить реально хотелось, во рту все пересохло. Снова, что ли, взять стакан? Озадаченно посмотрев на меня, Кит провел рукой над водой. «Видишь? Мой перстень стал синим, значит, тут только вода без примесей. Пей». «И вообще, зачем ты взяла себе в ученики того, кому не доверяешь? Хочешь, я выставлю его вон?» Эдвин побледнел, но не шелохнулся. «Нет, не надо. Спасибо, Кит». Поблагодарила я инквизитора и залпом выпила воду. «Лекаря позвать? Столько энергии в нечисть разом запулить! Ты нечто! Не слабо ты их приложила!» Восхищенно усмехнулся он. «Правда, через пару минут они бы уже очухались, но первый удар был реально мощным. Тебя, наверное, сейчас ломает всю». Сочувственно посмотрел он на меня. «Да, есть немного». Не стала я лукавить. Перед глазами до сих пор плясали черные мушки, а по телу словно прошелся грузовик с гравием. «Но лекаря не надо. Я скоро приду в форму», — заверила я рыжего друга. «Ладно, тогда я пошел. Ха! А ты же говорила, что следующий прорыв будет во влажном месте», — хохотнул он. «Как в воду глядела». «Точнее, в озеро», — тихо уточнил Эдвин. Я хотела было ответить «интуиция», но вспомнила, как на это слово отреагировали в таверне, и отозвалась кратко. «Чуйка». «Ясно», — понятливо кивнул Кит. «Кстати, чуть не забыл. Королевская ищейка нашла того гада-перевертыша. Его уже допросили». «И?» — вскинула я бровь. «Его нанял Гаргул из Танжерона, чтобы отомстить за смерть сына, упыря. Ты его ликвидировала год назад», — пояснил инквизитор. В общем, ни о чем не волнуйся, приходи в себя. Мы сами с этим разберемся. Дорн отправил тебя в заслуженный отпуск на месяц. Отдыхай. Кит ушел, и в комнате повисла тишина. «Что желает моя госпожа?» Эдвин приблизился к моей кровати. «Позвольте, я вас раздену».